В сегодняшней передаче прозвучит интервью с живущей в лесу птицей по имени Вальчмет. А потом мы расскажем вам, где раки зимуют, и еще кое-что интересное о раках. Здравствуй, птица. Здравствуй, девочка. Птица, расскажи, пожалуйста, как тебя зовут и что ты тут делаешь? А зачем тебе знать все это? А это для нашей радиопередачи. А, вот оно что. Ну, тогда можно. Меня зовут Вальчнеп. Вальчнеп? Да, Вальчнеп. Мы из отряда куликов. Понимаю. Не можешь ли ты, Вальчнеп, сказать несколько слов о своей внешности? Да, конечно, могу. Я размером примерно с голубя. Но я вижу, что твое туловище немного толще, чем у голубя. Верно. А оперение мое коричневое с белым. И я думаю, что такая окраска помогает тебе быть незаметным среди листьев в лесу. Да. А клюв у меня, видишь? Какой длинный. Это точно. А какой он длины? Клюв мой длиной 7 сантиметров. О, твой клюв намного длиннее, чем у большинства лесных птиц. Интересно, почему это? А вот почему. Мой создатель снабдил меня длинным клювом, чтобы я в земле копался. В земле копался? Зачем? А я таким способом пищу себе добываю. Пищу? Какую? Червячков из-под земли выкапываю. А как ты их обнаруживаешь? При помощи моих ног. Ноги мои особые, очень чуткие. Ноги чуткие? Да. Творец сделал мои лапки таким образом, что я могу с помощью их обнаружить две вещи. Какие? Во-первых, сухая почва или влажная. Ага, понимаю. В сухой почве червячков, пожалуй, не найдешь. Вот именно. Значит, найдя влажную почву, я нахожу место, где червячков можно выкапывать. Понимаю. А во-вторых, я своими чуткими лапками ощущаю вибрации. Небольшие колебания в почве, которые земляной червь вызывает, когда нору в земле копает. Здорово! Да, здорово! Ну вот, когда я своими лапками чувствую, что червь подо мной в земле ходит, туннели роет, я втыкаю в это место мой длинный клюв и стараюсь червя изловить и из-под земли извлечь. Интересно. Погоди, а чем же ты червя хватаешь? Как чем? Конечно, клювом. Но когда ты свой 7-сантиметровый клюв в землю втыкаешь, его ведь уже невозможно раскрыть в земле. Как же червя изловить? Очень просто. Клюв-то у меня необычный. Необычный? Да, потому что конец его раскрывается, как маленькие щипчики. Неужели? В самом деле. Вот, смотри. Видишь? Вижу. Потрясающе. Как же это получается? А вот как. На моем клюве есть специальная маленькая мышца, которая раскрывает только его кончик. Ага. Ты, как я вижу, можешь раскрыть только кончик клюва длиной 1,5 сантиметра. Совершенно правильно. Теперь понятно, как ты клювом под землей способен червя поймать. Да, а другие птицы этого сделать не могут. Наверное, потому что они пищу себе другим способом добывают? Точно. А мне создатель дал клюв именно такой конструкции, чтобы я им себе пищу из-под земли выкапывать мог. Согласна. Вальдшнеп, ты сказал, что чувствуешь своими лапками, как червь в земле под тобой проползает. Да, я чувствую его, когда он подо мной движется, землю роет. Значит, ты можешь обнаружить и своим длинным клювом поймать только движущегося червя? Верно. А если ты клюв свой в землю воткнул, а червь затаился и не шевелится? Тогда ждать нужно, когда он снова зашевелится, и я тогда его клювом почувствую. У меня ведь не только лапки, но и клюв чуткий. Клюв чуткий? Интересно, что это значит? А то, что уши мои как раз позади клюва находятся. Уши позади клюва? Да, у большинства птиц уши по бокам головы расположены, а у меня они позади клюва. Интересно. Если хочешь знать, мои уши с клювом специальными костями соединены. Ах, вот как? Да-да, и клюв мой в землю воткнутый колебания почвы воспринимает, которые червь земляной вызывает. И от клюва эти колебания передаются твоим ушам? Да, и таким образом я слышу, как земляной червь землю копает. Здорово. Ну, а от ушей особый сигнал идет в мой мозг, который точно указывает мне, где червя ловить. И тогда ты своим клювом орудуешь? Да, клювом со специальными щипчиками на конце. Четко это все у тебя получается. А как же? Таким меня Творец создал. И так действовать меня научил. Верно. Скажи, птица Вальдшнеп, а ты опасности не подвергаешься, когда в земле копаешься? Опасности? Почему? Ну вот тебе приходится с клювом воткнутым в землю стоять, прислушиваться, червяков подстерегать. А вдруг кто-либо из твоих врагов тебя самого в этот момент подстережет? А, я знаю, что ты имеешь в виду. Нет, это все предусмотрено. Предусмотрено? Конечно. Видишь, какие у меня глаза? Глаза у тебя большие, птица Вальдшнеп. То-то и оно. А как расположены они, замечаешь? Глаза у тебя расположены не так, как у многих других птиц. Верно. Глаза у меня выше расположены. Выше, и потом дальше от клюва. Да, дальше от клюва и ближе к задней части головы. Ты догадываешься, зачем это? Наверное, чтобы ты лучше видел, что вокруг тебя происходит. Правильно. Видишь, какие у меня глаза выпуклые. Да, я вижу. У тебя глаза большие и выпуклые. Вот почему я могу хорошо видеть все впереди и позади, сверху и снизу от меня. Ты можешь видеть все вокруг тебя одновременно? Да, я вижу почти все вокруг меня. На все 360 градусов. Потрясающе! Вот почему ты можешь спокойно своим длинным клювом в земле копаться и назад не озираться. Да, чтобы посмотреть назад, мне голову назад поворачивать не надо. И клюв не надо из-под земли выдергивать? Нет, я и так все вижу, что сзади меня происходит своими большими выпуклыми глазами. Молодец! Благодарение Создателю, давшему мне такие органы зрения. Творец ведь заранее знал, каким способом я себе пищу добывать буду. Поэтому он меня такими глазами и снабдил. Это верно. А теперь позволь мне, дорогая птица Вальдшнеп, поблагодарить тебя за эту интересную беседу. Пожалуйста, пожалуйста. А теперь нам надо расставаться. Мне уже пора домой отправляться. Хорошо. Ну что ж, до свидания. До свидания, птица Вальдшнеп. Всего хорошего. Дорогие друзья, вы встречали когда-нибудь в лесу птицу по имени Вальдшнеп из отряда куликов? Сегодня мы узнали, каким образом Вальдшнеп добывает себе пропитание и как хорошо он к этому приспособлен. Его длинный клюв, чуткие лапки и большие глаза ему в этом очень помогают. Интересно, как получилось, что Вальдшнеп снабжен клювом особой конструкции с раскрывающимся кончиком, который необходим ему для выкапывания из-под земли червячков? Как получилось, что лапками своими птица Вальдшнеп может определить, в каком именно месте искать червяка под землей? И как получилось, что глаза этой птицы, видящие сразу все вокруг, помогают ей быть настороже, когда ее длинный клюв воткнут в землю? Неужели все это результаты счастливых совпадений? Неужели никто не продумал заранее, каково должно быть строение органов птицы Вальдшнепа, чтобы она могла добывать себе пропитание из-под земли? Как мы знаем, ничто рациональное и разумное не появляется на свет само собой, без участия разума. Любая разумно спроектированная машина свидетельствует о своем конструкторе, а птицы и все живые существа напоминают нам об их мудром создателе, о Боге, Творце природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, а теперь давайте поговорим о малоизвестных фактах из жизни хорошо всем известных раков. Мы постараемся ответить на следующие вопросы. Всегда ли рак пятится назад? Где раки зимуют? И для чего рак свои уши песком набивает? Пятится ли рак назад? Конечно, пятится. Однако странно, почему об этом часто говорят и пишут. Ведь почти всякое животное может пятиться. Как возникло поверье, будто рак всегда ходит задом наперед, непонятно. Если так, то почему у него не сзади, а спереди глаза, уши и чувствительные усики? Да и рот тоже. В естественной среде, в реке, рак и плавает, и ходит головой вперед. А пятится, когда чего-нибудь испугается, отступает с опаской. Вековая легенда о заднем ходе рака родилась, очевидно, на кухне. Когда пойманных раков высыпают из корзины на стол, они, разумеется, этим неожиданным своим переселением напуганы. Вот они и пятятся. А где раки зимуют? Встанем у крутого берега, где река ныряет в омут. В обрыве мы увидим множество небольших норок. Серенькие птички то влетают в них, то вылетают. Это ласточки, береговушки. В норках их гнезда. А если глубже посмотрим, такие же норки зияют в обрыве и под водой. У входа каждой плотный холмик земляной лежит. Это рачьи поселения. Норки не только в обрыве вырыты, но и на дне реки, каждая глубиной 25-75 сантиметров. В конце норки расширенная камера. В нее вход может быть один, а может и два, и три. Есть и от норки. В них обычно лежит опавшая листва или фрукты и овощи, неизвестно как в реку попавшие, запасенные раком продовольствия. Подземелье для места жительства рак роет клешнями, и кучки выброшенной земли у входа утрамбовывает ими же. В жару рак затыкает вход в нору, отсиживается в ней, никуда не выходя. Да и в обычную погоду он свое жилище, как правило, только по ночам покидает, отправляясь в путешествие за пищей по дну реки, озера или пруда. Придет осень, рак вялый делается, заползает в норку, вход в нее землей затыкает и зимует в добровольном заключении. Плохо раки устраиваются на зиму. Но для чего рак свои уши песком набивает? Удельный вес рака близок к весу воды. Вроде бы раку повезло, на него не давит сила тяжести, которая прижимает нас к земле. Но зато мы всегда знаем, где верх, где низ. Весьма желательно это знать и раку. А он в воде уравновешен, как космонавт на орбите. Вот рак и стал набивать уши песком, чтобы не плавать кверху брюхом. Рачьи уши, небольшие углубленницы вроде мешочка, находятся в основании передних усиков. Внутри мешочка торчат чувствительные волоски, а над волосками перекатывается речной песок. Когда рак лежит на животе, песчинки давят на строго определенные волоски. Это означает, что все в порядке. Если в пылу охоты раку придется сделать крутой вираж, песчинки нажмут на верхние волоски, и рак узнает, что он плывет кверху брюхом. Раки, как известно, растут. Когда твердый мундир, пропитанный известковыми солями, становится тесным, рак меняет платье. Вместе с одеждой он сбрасывает и наполненные песком уши. Когда голенький, без единой косточки, рак опять покроется броней, ему необходимо будет набить в уши новую порцию песка. И он упрямо тычется головой в песок, елозит по нему, пока песчинки не займут положенное место. Иногда рак бросает в уши песок пригоршнями, клешнями. В рачьем животе находили камешки, пару чечевицеобразных жерновков. В старину эти жернова почему-то называли рачьими глазами. Долго не могли догадаться, как рак умудряется проглотить камни. Раздавались голоса о том, что, мол, рак вовсе их и не глотал, будто камни в нем вырастают при болезни, так же, как и в почках у человека. Теперь известно, что рак сам выращивает камни, откладывает про запас известковые соли для затвердения панциря после линьки. У только что полинявшего рака никаких камней в желудке нет. Итак, дорогие друзья, мы ответили на некоторые вопросы о жизни рака. А теперь мы хотим задать вопросы вам. Как вы думаете, каким образом раки учатся строить свои норы, заготовлять запас продовольствия, а также набивать свои уши песком для лучшего баланса? Неужели такое примитивное существо, как рак, могло всему этому научиться самостоятельно? Большинство из вас, вероятно, ответят: нет, раки сами этому научиться не могли. Инстинкты, заложенные в них от рождения, побуждают раков так поступать. Совершенно верно. Но откуда появились у раков разумные инстинкты? Из какого разумного источника? Не знаете? А не заставляет ли нас этот вопрос прийти к мысли о мудром создателе живых существ, о Боге, сотворившим Вселенную. В первой части нашей передачи мы говорили о птице вальдшнеп. Ясно, что и эта птица не самостоятельно научилась добывать себе пищу тем способом, которым она это делает. Все в основном, что эта птица знает и умеет, было заложено в нее в виде инстинктов ее создателем. Дав ей соответствующие инстинкты, Бог позаботился о ее пропитании. Как написано в Библии, «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец Небесный питает их». А дальше идут слова ободрения, относящиеся к людям. «Вы не гораздо ли лучше их?» Да, мы, люди, в очах Божиих, гораздо ценнее, лучше животных и птиц. Человек — это венец творения. Человек создан по образу своего Творца. И Бог хочет, чтобы мы осознали это, чтобы мы поняли, что Он заботится о нас. Ведь природные богатства, дары природы, без которых мы не могли бы существовать, даны нам Богом. В этом Его забота о нас, проявление Его любви. Вы слушаете передачу «В мире природы». В заключительной части нашей программы прозвучит стихотворение. О Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Везде я чувствую, везде тебя, Господь. В ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала. Тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю.